Глава третья. Слесарь поставил новые замки на парадную дверь и дверь черного хода и укатил по очередному вызову. Отбыли сержанты Витлок и Фармер. Хиллари осталась одна. Она не надеялась уснуть и уж во всяком случае не собиралась ложиться на свою собственную кровать. Все в спальне говорило о недавней борьбе. Хиллари мучили воспоминания. Вот Бруно Фрай выламывает дверь и неотвратимо надвигается на нее с высоко поднятым ножом. В подступающей полудреме его черты начали расплываться и напоминать ее отца, словно это он, Эрл Томас, восстав из мертвых, пытался убить ее. Но дело было не только в том, что эта комната пропиталась испарениями зла. Хиллари не хотела оставаться здесь на ночь, пока не поставят новую, особо прочную дверь с латунными засовами. А это произойдет только завтра днем. Теперь же, если Бруно Фрай вернется, а он рано или поздно вернется, она уверена в этом. Можно было переехать в отель, но Хиллари претила мысль о том, чтобы прятаться от него, спасаться бегством. Она гордилась своим мужеством и никогда ни от кого не бегала, а давала отпор. Но она не сбежала от своих жестоких родителей. Не убежала, когда в их маленькой чикагской квартире разыгралась кровавая драма. Не сошла с ума. Не искала, как делают многие, спасения в беспамятстве. Не уходила от борьбы в начале своей голливудской карьеры. Сначала в качестве актрисы, а затем автора сценариев. Жизнь не раз сбивала ее с ног, но она поднималась. И продолжала борьбу. И побеждала. Она выиграет смертельный бой с Бруно Фраем, даже если придется вести его в одиночку. Черт бы побрал полицию! Наконец она решила провести ночь в комнате для гостей. Там была относительно прочная дверь, которую, к тому же, можно было забаррикадировать. Хиллари перенесла туда свою постель, развесила полотенце в маленькой ванной. На кухне она устроила смотр всем своим ножам, выбирая поострее. Огромный мясницкий казался надежнее остальных, но больно уж неуместно выглядел в ее маленьких руках. Вряд ли он подойдет для рукопашной схватки. Такой нож требует простора для маневров. Поэтому Хиллари выбрала обычный нож с 4-дюймовым клинком. Достаточно маленький, чтобы спрятать его в кармане халата, и достаточно большой, чтобы нанести смертельную рану. Мысль о том, чтобы вонзить нож в человеческую плоть, наполнила ее отвращением. Но Хиллари знала, что сделает это, если придется защищать свою жизнь. В детстве она постоянно держала при себе нож, пряча его под матрасом. Так она меньше боялась выходок своего непредсказуемого отца. Она только однажды пустила его в ход, когда у Эрла начались галлюцинации. Ему мерещились огромные черви, выползающие из стен, и гигантские крабы, которые якобы лезли в окна. В приступе белой горячки он превратил их дом в склеп. И если она спаслась, то лишь благодаря тому, что имела при себе оружие. Конечно, пистолет эффективнее ножа. Но полицейские забрали ее 32-дюймового друга. Чёртовы идиоты. После отъезда детективов Говарда и Клеменса у Хиллари состоялся безумный разговор с сержантом Фармером. Она и теперь не могла спокойно вспоминать его. «Мисс Томас, насчет того пистолета...» «Что насчет пистолета?» «На него нужно разрешение. Оно у меня есть. Возьмите в тумбочке, там же, где пистолет». Через пару минут. «Мисс Томас, вы раньше жили в Сан-Франциско?» «Да, 8 месяцев. Работала в театре». «На этой лицензии стоит штамп «Сан-Франциско». «Вы знаете, что должны пройти перерегистрацию?» «Нет. Послушайте, я пишу сценарии и не разбираюсь в оружии, но если нужно, я перерегистрирую его так скоро, как только смогу». «Да, иначе вы не получите его обратно». «Как обратно?» «Я вынужден изъять его у вас». «Вы что, издеваетесь?» «Таков порядок, мисс Томас». «Вы собираетесь оставить меня одну, да еще и безоружной? Думаю, вам ничего не грозит». «Кто вам сказал?» «Я только выполняю свой долг». «Это лейтенант Говард вбил вам в голову такую чушь?» Детектив Говард не приказывал, но... О, Господи! Вам нужно будет внести положенную плату, заполнить бланк, и мы вернем вам оружие. А если Фрай вернется сегодня ночью? Не похоже на то, мисс Томас. Но все-таки... Вызовите нас. Поблизости всегда есть какая-нибудь патрульная машина. Мы сразу приедем. Тогда нужно будет вызывать священника или фургон из морга. Я только выполняю свой долг, мисс Томас. Ай, что толку? Фармер забрал пистолет, а Хиллари получила весьма полезный урок. Полиция — правая рука правительства, а на правительство ни в чем нельзя положиться. Если оно не в состоянии сбалансировать бюджет и обуздать инфляцию, справиться с коррупцией в своих собственных рядах, если теряет боеспособность армии, как можно надеяться, что оно защитит ее от взбесившегося маньяка? Хиллари давно поняла, что ей не на кого рассчитывать. Уж, конечно, не на родителей, не на прочих родственников, которые всякий раз умывали руки, не на органы соцобеспечения, куда она ребенком обращалась за помощью, не на полицию. В сущности, она могла положиться только на себя. «Отлично», — раздраженно подумала она. «Я сама буду иметь дело с Бруно Фраем». «Как?» «Да уж как-нибудь». Хиллари вышла из кухни с ножом в руке. В гостиной она подошла к бару и, налив себе большой хрустальный бокал коньяка Реми Мартин, взяла его с собой в комнату для гостей. По пути она демонстративно гасила повсюду свет. Она заперла за собой дверь спальни и оглянулась, ища, чем бы укрепить ее. Слева у стены высился огромный сосновый шифонер. Он был слишком тяжел, но Хиллари догадалась вытащить ящики. Она подтянула шифонер к двери и поставила ящики обратно. Шифонера не было ножек. Попробуйте сдвинуть такое с места. Хиллари приняла ванну и выпила бренди. В голове приятно зашумело. Она легла на кровать лицом к двери и с удовольствием увидела перед собой внушительную баррикаду. В 2 часа ночи она уже спала.